Глава 18. «Энни!» — громкий возглас Теи донесся до моих ушей, а следом девчушка обхватила меня ручками. «Энни, куда ушел папа? Что-то случилось, да?» «Ничего не случилось», — миссис Деревель ответила прежде, чем я успела рот открыть, привлекая всеобщее внимание. «Все в полном порядке». В следующую секунду зал вновь наполнился теплым золотистым магическим свечением. Стало определенно легче. Магия вернулась. Значит, все в порядке. Кристаллы целы и невредимы. Я тряхнула головой, отбрасывая дурные мысли, и взглянула на зал. Перед глазами появились последствия этого отключения. Перевернутые блюда, перепачканные гости. Хозяйка дома мгновенно принялась исправлять ситуацию. Щелчок пальцев, и вот уже подносы собирают остатки угощений. Еще щелчок, и разбитая посуда летит в сторону выхода. Раскрасневшиеся и возмущенные дамочки, тем временем заметив пропажу жениха, поспешили ретироваться с мероприятия. Обошлось без лишних льстивых комплиментов и реверансов. Гости сбегали, вздернув носы и хмурясь. Да уж, собирались стать выгодными невестами, а жених сбежал. Неприятно, наверное. Я бы, если честно, и сама не прочь сбежать прямо сейчас. Даже готова пешком идти к дому, лишь бы не быть предметом пристального и явно неодобрительного изучения миссис Деревель. По-моему, она была явно не в восторге от картины, которую она по случайности увидела на балконе. Еще бы, ее сын, продолжатель рода, наследник титула, обнимался с какой-то непонятной молоденькой няней из другого мира. Это не по этикету, противоречит всем правилам. Ведь это на самом деле так. Это сближение перевернуло все с ног на голову, и я оказалась совершенно не готова к такому повороту. Было бы намного проще вернуться назад, на землю, к привычной жизни, воспринимая все, что случилось здесь, лишь как работу. А сейчас я запуталась. Запуталась в том, что творится внутри. «Хочу домой», — Давид нахмурился. «Энни, поехали домой!» Тея потянула меня к выходу. Папа просил подождать его здесь. Я наклонилась к девчушке и поправила воротничок на платьице. «Он скоро появится, и мы вместе отправимся к дому. Нужно просто немного подождать. А сейчас давайте поможем убраться». Щелчок, и комната опять погрузилась во тьму. И опять вдали раздался грохот битой посуды. Сердце ухнуло куда-то в область пяток. «Да что же это такое? Магия еще никогда не пропадала дважды за день». Ох, произошло что-то из ряда вон выходящее. «Мне это не нравится», — забормотал Давид. «Совсем не нравится». «Проклятая тьма!» Хозяйка дома рявкнула так, что стаканы на столе зазвенели, ей-богу. «Что случилось, бабушка Мэриан?» Тея заговорила, как ни в чем не бывало. «Я и сама хотела бы знать». И опять нахлынул яркий свет, оповещая о возвращении магии. Но внутри по-прежнему было неспокойно. «Мы хотим домой», — упрямо заявил Давид. «Об этом не может быть и речи». Миссис Деревель подхватила внука за руку, а затем подтолкнула вперед и внучку. «Идемте в гостевую». «А Энни?» Тея развернулась и вопросительно на меня взглянула. «Ваша няня присоединится к вам немного позже», — женщина проговорила это тоном, нетерпящим возражений. «Не задерживайтесь». «Неужели меня ждет серьезный разговор о правилах приличия?» «Я скоро приду», — стараясь улыбаться, я кивнула Тионе. Стоило только моим подопечным скрыться за дверью, как я подскочила к окну в надежде увидеть Ричарда. Сейчас он вернется, расскажет, что произошло, и все встанет на свои места. Но взгляд наткнулся на пустой сад, лабиринт, утопающий в неярком, теплом магическом свете. Все казалось спокойным, слишком спокойным. Все замерло, будто это иллюстрация книги, будто это затишье перед бурей. Изнутри липкими волнами меня окутывала тревога. Задвинув штору, я сделала шаг в сторону выхода. И в этот момент комнату озарила яркая вспышка, заставившая меня зажмуриться на мгновение. «Энни!» Тишину пронзил голос Ричарда. Я распахнула веки и наткнулась взглядом на фигуру моего работодателя, объятого красноватыми лучами. Его бледное лицо казалось сосредоточенным, напряженным. Между бровями залегла тонкая складочка. «Ричард!» Я бросилась к нему навстречу. «Что случилось? Что-то с кристаллами? Магия исчезает?» «Все не совсем так». Он немного отстранился. «Скажите, мой брат здесь не появлялся?» «Нет, его здесь не было. Миссис Деревель отвела детей наверх, в спальню». Взгляд зацепился за медальон, свисающий с его шеи, под которым на коже виднелись красные следы. «У вас ожог!» «Но это не самое страшное». Мужчина устало усмехнулся. «Вам же нужно приложить холод». Я протянула руку и аккуратно дотронулась до его груди. Кожа под моими ледяными пальцами буквально горела. Его ладонь накрыла мою руку, прижимая ближе. «Пока медальон на мне, это не поможет. Это кристалл, и его магию чародею тяжело переносить. Мне жаль, Энни, что вы оказались в центре всего этого. Мне бы хотелось показать вам совершенно другой Альнаир». Ричард плавно отодвинул волосы с моего лба в сторону, заставляя меня вздрогнуть. «Случилось что-то непоправимое, да?» Я подняла взгляд и уткнулась в его черные, как ночь, глаза. «Нечто неожиданное, я бы сказал. Я ошибся, не хотел замечать очевидные вещи». В памяти всплыло воспоминание о седовласой ведьме, которая явилась перед нами в самый первый день. «Провидица! Она же говорила...» «Да, я прекрасно помню, что говорила провидица Энни. Но это не меняет того, что произошло. Еще один кристалл, который находился под сильной охраной, похищен. Вся магия мира концентрируется сейчас только здесь». Он сжал в ладонях медальон. «И все это только по моей вине». Кровь стучала в ушах. Внутри прокатилась дрожь. «То есть вы узнали личность похитителя? Значит, его нужно арестовать?» «Если бы все было так просто. Магию в Эльнаир это не вернет». «Но кто все это затеял? Кому могло понадобиться разрушить свой мир?» «Я сам долго не мог найти ответа на эти вопросы. Этот чародей должен был знать о месте нахождения кристаллов, о защите, о допущенных лицах. Он ловко уходил от расследования, хотя был практически под моим носом все это время. Ведь он был далек от всех этих знаний, как мне казалось. Но все это время он выжидал подходящего момента. Изучал, планировал. И этот момент должен был наступить в день моей свадьбы, я так понимаю. Именно там должен был собраться весь высший свет. И это отвлекло бы внимание от самого важного. Но что-то пошло не так». Ричард выпрямился, и в его голосе появились стальные нотки. Взгляд был направлен в сторону двери. «Я прав, Генри?» Из темноты, зияющей в дверном проеме, послышались гулкие редкие хлопки, отчего по спине пробежали мурашки. Дыхание перехватило, а язык будто прилип к небу. Неужели это правда? Неужели за всем этим стоял именно этот чародей? «Браво, Ричи!» Следом раздался глухой голос, заставивший меня сделать шаг назад. В следующую секунду перед нами появился Генри де Ревель. В перепачканном костюме, с торчащими в разные стороны волосами, на идеально смазливом лице чародея сейчас красовался ожог, а в прищуренных серых глазах читалось лишь одно чувство — ненависть. Обжигающая, всепоглощающая ненависть. В его правой руке слабо светился красноватый камень, смутно похожий на кристалл из медальона Ричарда. «Кристалл слежения, я полагаю. Грубая работа». Младший Деревель морщась сжал камень, а в следующее мгновение он разлетелся на сотню осколков. Крошечные прозрачные кусочки со стуком посыпались на каменный пол. «Я вижу, ты нашел портал в моем доме и уже успел поближе познакомиться с нашей драконицей». Ричард заговорил ледяным, звеняще спокойным голосом, закрывая меня спиной. От напряжения повисшего в воздухе стало не по себе. Казалось, еще пара секунд, и между братьями вспыхнет пламя. «Хорошо, что этого не видят дети. Надеюсь, миссис Деревель останется с детьми подольше?» «У меня очень способная племянница, в отличие от брата». Генри на мгновение замер, а затем резко выставил руку вперед, будто хватая что-то. Медальон на шее Ричарда слабо вздрогнул, но остался на месте. «Ты же не думаешь, что я бы оставил кристалл без защиты после всех твоих попыток проникнуть в мой дом?» Ричард сделал шаг вперед. «Наш глава совета оказался менее предусмотрительным. И где же я допустил ошибку?» «Глава совета? Глава совета — это же отец Гаргалеты, если мне не изменяет память». И он как-то связан с пропажей второго кристалла? С мисс Браун. Ее стертая память еще не отменит того факта, что в моем доме она появилась по твоей протекции. Лилиан, я так понимаю, также действовала с тобой заодно. Пропажа второго кристалла — ее рук дело. По самодовольному выражению лица Генри стало ясно, что именно так все и было. «Значит, я прав. Слушай меня внимательно, Генри. За это преступление тебе грозит высшая мера наказания». «Да-да, мой дорогой брат», — младший Деревель заговорил сквозь зубы, и от тона его голоса стало не по себе. «Мне известны все законы этого гнилого мира, в котором все решает первенство рождения. То, кем ты станешь, то, как ты устроишься в обществе. Думаешь, всех устраивает такой расклад? Мы уже выяснили, что ты действовал не один». Ричард резко выставил перед собой руку, а следом раздался щелчок. В ту же секунду запястья Генри сковали массивные серебристые наручники. «Генри Деревель, вы арестованы за попытку похищения кристаллов мироздания». Мужчина на мгновение замер, а затем на его губах появилась мерзкая ухмылка. Он будто не заметил сковавших его пут. «Как официально!» Мужчина покачал головой. «Не думаешь же ты, дорогой брат, что я три последних года сидел сложа руки, а ты 3 года потратил на поиски того, кто был у тебя под носом. Обидно, да?» На губах промелькнуло подобие самодовольной улыбки. «О чем ты?» В голосе Ричарда звенела сталь. 3 года назад по твоей вине подорвалось само мироустройство. И исчезла она, хмыкнул Генри. Гвендолин, моя невеста, любимая, стала твоей женой только потому, что ты появился на свет первым. Ведь никому не нужен второй сорт. Мужчина повысил голос. «Что ты испытал, Ричи, когда лишился ее?» Внутри похолодело. Гвендолин Дервиль, мать ты и Давида, была невестой младшего брата? Кажется, я начинаю понимать, что тут происходит. «Она никогда не была твоей невестой!» Ричард резко оборвал брата. От его голоса веяло леденящим душу холодом. «С минуты на минуту здесь появятся члены совета, и ты окажешься под стражей. И в твоих интересах сотрудничать со следствием. Вернуть кристаллы, чтобы избежать страшной участи». «Думаешь, мне есть дело до вашего совета? Суда? Дальнаира?» Генри кривовато усмехнулся и сделал еще шаг вперед. «Этот мир скоро исчезнет вместе со всем советом. У меня в руках почти вся мощь Альнаира. 2 кристалла из 3. Магии в этом прогнившем мирке не хватит для жизни. Мир будет разрушаться. Отличная перспектива. «Не находишь?» «Прямо сейчас ты отправишься в следственный комитет», процедил Ричард, а в следующую секунду его медальон опасно запылал багряным светом. «У меня другие планы, мой дорогой брат», рыкнул Генри одним движением, сбрасывая наручники. Ричард сделал неуловимое движение вперед, и в этот момент где-то вдалеке раздался сдавленный крик и грохот. «А Теона так похожа на мать!» Генри заговорил, усмехаясь. «Младшая дочь, 2-й сорт. Знаешь, по-моему, ей нет места в этом мире». «Что?» Я непроизвольно дернулась вперед. Хотелось скорее мчаться наверх, к детям. «Что-то случилось?» «Даже не думай», — рявкнул Ричард. А следом младшего Дервиль окутала золотистая сияющая сфера, которая вспыхнула огнем. Я рванула дверь на себя, и в этот момент Генри сделал резкий выпад вперед, подхватывая своей ледяной ладонью мою руку. «Энни!» «Я думаю, вы не откажетесь от возвращения на Землю в моей компании, дорогая». Сердце замерло, а затем пустилось в пляс. «Все же Земля!» Хотелось сбросить ладонь, дернуться вперед, но внутри появилось слишком хорошо знакомое ощущение. Я будто таяла, растворялась в белом, как снег, тумане.